Юлия Бёме. Зимние приключения на конюшне. Маленькие и большие подарки. Мама позвонила в колокольчик. «Ура! Наконец-то!» Якоб и Конни ворвались в гостиную. Елка сверкала и сияла, а под ней лежали подарки. «Счастливого Рождества!» — объявил папа и обнял Якоба. В том числе для того, чтобы тот не сразу набросился на подарки. «Давайте сначала споем!» — предложил папа. «У-у-у-у!» — разочарованно протянул Якоб. Конни тоже вздохнула. «Да сколько можно ждать? Это ужас какой-то!» Однако так уж заведено. Сначала нужно спеть. Хотя они и так уже напелись в рождественской пьесе. «О, как радостно!» Громко тянула Конни, украдкой косясь на подарки. «Может, ей удастся что-нибудь разглядеть? Интересно, что в той огромной коробке?» Оставалось надеяться, что это подарок для нее. Конни была уверена, что большие подарки — самые лучшие. Ей вспомнился кукольный домик, который дедушка построил несколько лет назад, и ее красный велосипед. «Кто хочет развернуть подарок?» — наконец спросила мама. «Я!» — хором закричали Конни и Якоб. «Якоб первый», — сказала мама. «А потом Конни». «Хорошо!» — Конни кивнула. Подарки они распаковывали всегда по очереди, что делало процесс более захватывающим. Якоб подбежал к самой большой коробке. «Это для меня?» — спросил он. «Да», — ответила мама. «Все синие коробки для тебя, а красные для Конни». Конни тревожно нахмурилась. «Синие коробки были намного больше». «Вжих!» Якоб нетерпеливо сорвал бумагу. «Класс!» — воскликнул он, доставая прицеп для машинки-каталки. «Как здорово!» Конни уже догадалась, что в маленькой красной коробке. Книги и диски. Так что в надежде на сюрприз она взяла другую. Коробка была немного больше по размеру, а на ощупь мягкая и приятная. Конни с любопытством развернула подарочную бумагу. Внутри оказался новый свитер в красную полоску. Красиво, конечно, но сюрпризом не назовешь. Якоб распаковал гигантский экскаватор, а Конни изучала первый книжный подарок. Новый том ее любимой серии о пони. Ну, хоть что-то приятное. Мама и папа тем временем тоже распаковали свои подарки. Конни разукрасила для них две сумки для покупок. «Как здорово!» Радостно воскликнула мама. «Теперь я буду ходить по магазинам только с этой сумкой». «Я тоже», — сказал папа и поцеловал Конни. Родители восхитились и самодельными фоторамками Якоба. «Хотя они далеко не такие красивые, как мои сумки», — подумала Конни. Папа и Якоб начали играть с экскаватором и про подарки под елкой все забыли. А ведь Конни приготовила кое-что и для кота Мяфа. «Счастливого Рождества, Мяф!» — ласково сказала она и протянула ему подарок. Мяф, лежащий на диване, лениво открыл глаза. «Разве ты не хочешь его распаковать?» Конни пошуршала подарочной бумагой. Мяф моргнул и снова закрыл глаза. После вкусного рождественского ужина ему было лень даже разглядывать подарки. «Знал бы ты, что там внутри!» — проворчала Конни. Маленькую мягкую мышку она сшила сама. «Но не хочешь, как хочешь», и положила подарок обратно под елку. Ковшом экскаватора Якоб подхватил следующий пакет, и раздача подарков продолжилась. Вскоре все подарки были распакованы. Конни получила две книги и диск с игрой. Она была рада, но от дополнительного небольшого сюрприза не отказалась бы. И хотя на дворе стояло Рождество, елка так красиво сияла, а на столе лежали печенье и шоколад, Конни была слегка разочарована. Тем более, что Якобу достались подарки куда больше и круче. «Конни, что с тобой?» — спросила мама. «Ты не рада?» «Рада, рада!» — быстро выпалила Конни. Но маму не обмануть. «Разве Санта-Клаус принес тебе мало подарков?» Конни прикусила губу. «Как ей сказать, что маленький сюрприз бы не помешал? Хотя бы самый крохотный!» «Ты еще не все распаковала», — с улыбкой произнесла мама. «Правда?» Конни вскочила и еще раз внимательно заглянула под рождественскую елку. Однако кроме мышки для Мяфа там ничего не осталось. «Осмотри внимательнее другие подарки», — подсказала мама. Конни бросилась к свитеру, развернула его и повертела в руках. «Ничего». Затем тщательно изучила диск и книги. Но как продолжать поиски, если она даже не знала, что искать? Конни листала книгу про пони, как вдруг из нее выпал конверт. Порозовевшая от волнения Конни открыла его и достала открытку. Подарочный сертификат. Уроки зимней верховой езды. Конюшня Беренс с 30 декабря по 4 января. «Что?» — воскликнула Конни. «Верховая езда? В этом году?» Мама кивнула. «Ура!» — завопила Конни даже громче, чем Якоб, когда увидел прицеп. И неудивительно, этот подарок не шел ни в какое сравнение с прицепами, экскаваторами и конструкторами. «Как здорово!» Конни бросилась в объятия мамы и папы. «Значит, Санта-Клаус все-таки поступил правильно», — засмеялась мама. «Конечно!» — закричала Конни. Теперь она точно знала. Самые лучшие подарки не всегда прячутся в самых больших коробках.